Эй, Сона, ты что-то говорила о священном снаряжении, не могла бы ты рассказать нам об этом? Спросил Риас. Сона была более чем счастлива рассказать двум явно возбужденным девушкам о новых способностях Нацу. Риас была взволнована, так как хотела увидеть, насколько сильнее ее уже сильная лучшая подруга, в то время как Сайла была просто взволнована, услышав о деятельности своего учителя за последние несколько дней. «Я не против рассказать вам обо всем», — сказала Сона с улыбкой. «С Нацу». Нацу, Грейфия и Серафол перебрались на задний двор Гримари, и теперь обе женщины сидели на соседних скамейках, а Пинкет устроилась на удобных коленях служанки. «Так что, пожалуйста, начните объяснять его священное снаряжение», — строго спросила Грейфия. Седовласая горничная очень интересовалась тем, чем занимался Пинкет в последние дни, и ей не очень-то хотелось выяснять это. «Можно Нацу посидеть у меня на коленях, он такой теплый, и мне от этого так хорошо, и к тому же я только что заставила его перестать меня бояться», — ответил Серафалу. Грейфия была немного раздражена тем, что Сатана просто проигнорировал ее просьбу, но она, как всегда, сохранила самообладание и повторила свою просьбу. Грейфия знала, что требовать ответа от скудно одетой женщины было бы неуважением и идиотизмом, поскольку Сатана был намного сильнее ее. «Ладно, я просто хотел узнать, насколько вы близки, а теперь с чего мне начать?» Она задумалась. «Может, тебе стоит начать с того, как я заставил Игнила появиться?» Взволнованно предложил Нацу. Грейфия была немного удивлена, когда услышала, как Пинкет упомянул своего приемного отца дракона. Из того, что она знала, отец Пинкетта оставил его, и не было никакого способа для дракона войти в их мир. Грейфия быстро отвлеклась от своих мыслей, так как знала, что если не сделает этого, то застрянет на несколько часов. «Пожалуй, я могу начать с этого», — Серафалу согласился. Сатана начал объяснять, как она наблюдала, как Пинкет показывал свою магию своей младшей сестре, и как она была намного сильнее, чем когда он сражался с группой бродячих дьяволов. Затем она продолжила говорить о том, как магия Нацу вышла из-под контроля и появился большой дракон, прежде чем быстро исчезнуть. Это также привело к тому, что Нацу приобрел несколько драконьих черт. Затем волшебная девушка рассказала о том, как Нацу пытался повторить этот процесс и заставить своего отца снова появиться, но не смог, однако он был в состоянии взять на себя одну случайную драконью особенность каждый раз, когда он пытался. Так что в значительной степени Нацутян не контролирует свое священное снаряжение, и его эффекты были в значительной степени случайными, но он все еще очарователен, так что отдай его мне, заключил Серафалу, прежде чем попытался протянуть руку и схватить Нацу. Грейфия быстро подняла Пинкетт и отодвинула его в сторону. Серафол снова схватил Пинкетт, и Грейфия просто отодвинула его с дороги. Обе женщины продолжали это делать, не замечая, как их действия раздражают Нацу. Красавицы были слишком заняты своими собственными целями. Грейфия была полна решимости держать Пинкетт подальше от женщины, в то время как Серафал отчаянно пыталась добраться до истребительницы драконов. «Меня сейчас вырвет», — Нацу застонал, предупреждая Грейфию о последствиях ее действий. Служанка перестала двигать мальчика, но тем самым дала Серафолу шанс, которого она так долго ждала. «А-а-а», — Нацу вздохнул, когда его голова оказалась между мягкими грудями Сатаны. Пинкет привык к ощущению груди волшебной девушки, их мягкость была главной причиной, по которой Пинкет преодолел свой слегка иррациональный страх перед женщиной. «Видишь, ему это нравится», — хвасталась Серафалу, прежде чем прижать к себе убийцу драконов. Грейфия не могла спорить с тем, что Пинкет удобно смотрится между темноволосыми красавицами супругой грудью, но это не означало, что она согласится проиграть Сатане. Поэтому она ответила, схватив Пинкет обратно и спрятав его между своими активами. Серафалу только взглянула на сильнейшую королеву с лукавой улыбкой, прежде чем схватить мальчика обратно. Обе женщины продолжали заниматься этим довольно долго, пока Сатане это не наскучило. «Ты действительно счастливчик, Нацу, я не думаю, что кому-то когда-либо удавалось зарыться лицом между сисек двух самых сильных женщин дьявола», — прокомментировала Серафалу, прежде чем положить Пинкетку. «Но как бы это ни было весело, мы должны продемонстрировать Грейфи твою силу. Наконец-то, я ждал, чтобы показать тебе это», — сказал Нацу, поджигая руку. Пинкет начал концентрировать свою магию, заставляя шарф снова светиться. Грейфия много раз наблюдала, как Пинкет использует свою магию, и она могла сказать, что он подключился к другому источнику силы. «А вот и он», — объявил он, прежде чем его поглотило пламя. Пламя быстро рассеялось и открыло Нацу, чья правая рука стала больше похожа на коготь, покрытый малиново-красной чешуей, придавая ей очень похожий на дракона вид. «Черт возьми, я думал, что на этот раз у меня все получилось». Он надул губы. Хотя Нацу был разочарован тем, что он не раскрыл весь потенциал своего снаряжения, интерес Грейфи был на пике, и она осмотрела руку Пинкетта. Горничная была поражена, когда почувствовала, какая крепкая у мальчика рука. «Это самое тяжелое, что я когда-либо чувствовал, мне пришлось очень постараться, прежде чем я смог сломать его». Серафалу довольно по-детски заскулил. Нацу вздрогнул, вспомнив, каким жестоким был сатана, когда она пыталась помочь ему проверить его испуганное снаряжение. «Это не значит, что я не чувствовала никаких других твоих атак, я чувствовала, что все в моем теле было сломано после этого», — сказал Нацу. Грифи не потребовалось много времени, чтобы понять, что они тренируются, прежде чем Серафалу привел его сюда. «Как новоиспеченная горничная Нацу сама, я возьму на себя разработку его боевого снаряжения», — заявила Грифия, зная, что если она позволит Серафалу добиться своего, то Нацу не доживет до подросткового возраста. Впрочем, Серафалу ничего этого не хотела, она очень привязалась к Пинкетту и не хотела отпускать его. Темноволосая красавица уже собиралась возразить, но тут ей позвонили. Она выругалась, прежде чем взять трубку. «Поскольку Левиафан сама кажется немного озабоченным, мы можем начать говорить о том, что будем делать с тобой в будущем». Нацу в замешательстве наклонил голову, заставив Грейфию слегка хихикнуть. «Я подумываю о том, чтобы зачислить тебя в формальное образование, так как это не только позволит тебе лучше понять человеческий мир, но и позволит уберечь Риас саму и Сону саму от любого вреда, который может с ними случиться», — объяснила Грейфия. «Подожди, эта школьная история может подвергнуть этих двоих опасности, я сожгу его дотла», — закричал Нацу, входя в состояние ярости. Пинкетту не понравилась мысль, что двое его друзей могут оказаться в опасности. «Успокойтесь, Нацу сама, если что-то может причинить им вред, вы сможете помочь, не так ли, если только ты недостаточно силен, чтобы помочь своим друзьям», — сказала Грейфия, пытаясь использовать растущее эго мальчика. Нацу возразил, сказав служанке, что он более чем способен защитить своих друзей. «Приятно слышать, и если ты будешь вести себя прилично, то через 2 года сможешь присоединиться к Риас в ее путешествии в мир людей», — добавила она. «Звучит заманчиво, но куда делась Серафалтян?» — спросил Нацу, оглядывая двор. «У нее, вероятно, важное дело, как и у любого другого сатаны». Грифия сообщила об этом Пинкетт, которая выглядела немного разочарованной. Хотя Серафалу произвела на Нацу не самое лучшее первое впечатление, как только он узнал ее немного лучше, оказалось, что они были более похожи, чем они ожидали, и они очень быстро сблизились, к большому разочарованию Соны, так как это привело к большому смущению для нее. «Не волнуйся, Нацу сама, ты ей очень нравишься, так что жди от нее новых встреч», — добавила она, прежде чем взъерошить растрепанные волосы истребительницы драконов. «А теперь мы можем пойти принять ванну, мне так не хватало их с тобой», — спросил Нацу, заставив женщину улыбнуться и сказать ему, что для этого еще слишком рано. «Для ванны никогда не бывает слишком рано». Он запротестовал, прежде чем схватить горничную за руку и убежать обратно в дом с широкой улыбкой на лице. «А раз ты моя горничная, значит, ты должна это сделать», — сказал Пинкетт. Грифия хихикнула, глядя на чердак мальчика. «Если ты этого хочешь, я, пожалуй, соглашусь», — сказала Грифия, заставив Пинкетт радостно подпрыгнуть. Женщина также с нетерпением ждала еще одной ванны розового лоса истребительницы. Возвращаясь к девочкам, хотя 3 девушки были знакомы всего 2 часа, они быстро подружились. Сайла и Сона очень хорошо ладили из-за их зрелых взглядов и общего интереса к литературе, в то время как Риас ладил с другой наследницей из-за большого количества сходства. Троица теперь болтала и направлялась поприветствовать Нацу. «Итак, Риас, когда ты получишь свои злые осколки?» — спросила Сона. Риас приложила палец к подбородку и задумалась. «Таусан сказала, что я должен получить их где-то на этой неделе», — переспросил Риас. «Мне просто интересно, будет ли у меня шанс сделать Нацу частью моего пера, но я знаю, что Нацу предпочел бы тебя любому другому». призналась Сона, отводя взгляд. Риас сочувствовала своей новой подруге, потому что она была бы очень расстроена, если бы узнала, что не может быть рядом со своей лучшей подругой. «Не расстраивайся, Риас, если кто-то и получит его, то только ты», добавила она с улыбкой. Риас обрадовалась, что подруга все поняла, и обняла ее в знак признательности. «Вы оба должны помнить, что в конце концов это решение хозяина, и он может не захотеть быть дьяволом», небрежно заметила Сайла. «А теперь я пойду найду своего хозяина и отдам ему свою любовь», добавила она, прежде чем побежать туда, где, как она предполагала, находился Нацу, оставив девочек наедине с их мыслями. Они никогда не задумывались о том, как Нацу относится к тому, чтобы стать дьяволом, и теперь рыжеволосая наследница не была уверена, правильно ли просить своего лучшего друга стать ее слугой. Глава 6. Превращение в дьявола и встреча с ангелом. Поместье Гримари. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Нацу и его друзья впервые встретились с наследницей Дамаситри. За эти 2 недели дети стали очень близкими друзьями и все, за исключением Сайлы, стали посещать школу. Однако первый день Нацу прошел не очень хорошо. Мало того, что Пинкет затеял драку с первым встречным ребенком, который был очень односторонним в пользу дракона-мага. Хотя Риас и Сона находили это забавным, в конце концов они отругали его за это. Единственной защитой Нацу было то, что парень странно смотрел на него. Все стало только хуже для мальчика, когда его новоиспеченная горничная узнала об этом. И сказать, что Грейфия злилась на Нацу, было бы преуменьшением. Седовласая красавица заставила Нацу извиниться перед своей жертвой, навести порядок и заново научиться хорошим манерам. В данный момент они находились в своей комнате, а Нацу сидел на коленях у королевы, изо всех сил стараясь не заснуть и внимательно слушать наставления графини. Мальчик с лососевыми волосами не был уверен, было ли это ощущение мягкого тела горничной, или это был тот факт, что он слышал то же самое так много раз. «Итак, Нацу сама, вы понимаете?» — спросила Грейфия у Пинкетта. Истребительница драконов вытянулась по стойке смирно и кивнула. Горничная вздохнула и улыбнулась. Ей было все труднее злиться на ребенка за его выходки. «Что же мне с тобой делать?» — она задумалась, заставив Нацу пожать плечами. «Думаю, это не имеет значения, Риас сама ждет тебя. Ты же не хочешь опоздать?» Нацу спрыгнул с колен пожилой женщины. «Я совсем забыла, что у меня сегодня занятие», заявил Нацу, собирая свою огнеупорную одежду. К счастью для него, начальная школа была построена по образцу японской, и форма не требовалась. «Зачем мне вообще ходить в школу? Я даже не дьявол», возмутился Пинкет, заставив красивого дьявола впиться в него взглядом. «Ты сказал, что сделаешь все, чтобы Риас сама и Сона сама были в безопасности, и тебе нужно привыкнуть к школьной среде», сурово ответила Грейфия. Нацу никак не мог найти выход из создавшегося положения, главным образом потому, что седовласая королева высказала такую хорошую мысль. Молодой истребитель драконов ценил безопасность двух наследниц больше, чем собственный комфорт, и если это означало, что ему придется терпеть школу, то он это сделает. Грейфия улыбнулась, увидев, что Нацу больше не собирается бороться со своим положением. «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, я поиграю с тобой и приготовлю твою любимую еду после школы», предложила горничная. Нацу подпрыгнул от радости, услышав предложение Грейфи. Седовласая красавица была рада, что узнала, что движет ребенком. Она просто надеялась, что сможет найти способ мотивировать мальчика, когда он подрастет. «Неужели тебе лучше пообещать?» — сказал Нацу, прежде чем выбежать из комнаты. Однако вскоре он вернулся, чтобы обнять пожилую женщину, прежде чем уйти навсегда. Оказавшись на улице, он обнаружил, что его ждет рыжеволосый лучший друг. «Прости, что так долго, Риас», — Нацу извинился, слегка запыхавшись. Подождав немного, он не получил ответа. Это позволило Пинкетту быстро понять, что его лучший друг о чем-то задумался. «В последнее время она часто так делает», — сказал себе мальчик, восстанавливая дыхание. Мальчик заметил, что с тех пор, как они познакомились с Соной, его друг стал часто отвлекаться. Он также заметил, что она стала вести себя немного отстраненно, когда они остались вдвоем. «Эй, Риас, проснись!» — крикнул он, выводя девушку из ее состояния. Извини, что так вышло, Нацу, я просто кое о чем подумал. Я действительно не хочу об этом говорить, ответил Риас. Это заставило Нацу начать беспокоиться о своем друге еще больше. Однако он решил больше не настаивать на этом вопросе. Мы должны поторопиться, Сона, вероятно, ждет нас, сказала она, пытаясь отвлечь внимание Нацу, и направилась к кругу телепортации. Молодой человек был не слишком доволен тем, что делала девушка, и он схватил ее за запястье, останавливая ее на полпути. «Что с тобой, Риас, ты так странно себя ведешь?» – спросил Нацу, но рыжая голова просто высвободилась и побежала в магический круг. Истребительница драконов была застигнута врасплох действиями Риаса и побежала за ней. Оказавшись по другую сторону телепортации, Нацу быстро огляделся. Он проигнорировал главное здание школы, которое было настолько большим, что просто требовало внимания, и сосредоточил свой взгляд на убегающей наследнице. Вместо того, чтобы преследовать молодую девушку, он отпустил ее. Хотя он и перестал преследовать ее, он не оставил попыток выяснить, что с ней происходит. Теперь, когда его внимание не было приковано к Риасу, у него было время восхищаться дизайном школы. От ее гравийных дорожек до кустарниковых скульптур четырех сатанов. А почему она его надела? Он задумался, рассматривая скульптуру Серафалла. «Привет, Нацу, рад тебя видеть», — приветствовала его Сона с улыбкой. Улыбка девушки в очках исчезла, когда она увидела беспокойство на лице своей первой подруги и отсутствие определенной рыжеволосости. В отличие от Нацу, девушка с фиолетовыми глазами прекрасно знала, что происходит с наследницей малиновых волос. «Я тоже рад тебя видеть, Сона, ты знаешь, что случилось с Риасом?» Спросил Нацу у своего друга в очках. Вопрос Нацу заставил темноволосую девушку отвести взгляд. Хотя он и не был самым умным человеком, но все же чувствовал, что Сона что-то от него скрывает. «О чем ты умалчиваешь?» «Я обещал Риасу ничего не говорить, извини», ответила Сона, заставив Нацу вздохнуть, прежде чем заверить ее, что все в порядке. Молодая наследница не любила лгать подруге, но и не хотела нарушать данное Риасу обещание. «Я просто хочу узнать, что с ней происходит, она постоянно отключается и теперь избегает меня», сказал Нацу, все еще не зная, что ему делать. Однако он знал, что должен докопаться до сути и помочь своему лучшему другу. Пинкет уже собирался направиться к Риасу, но тут что-то дернуло его за рубашку. «Я не думаю, что тебе стоит идти за ней прямо сейчас, пусть она немного побудет одна», Сона сказала мальчику. Не желая усугублять ситуацию, Нацу решил довериться своему гораздо более умному другу, и они вдвоем начали пробираться к своему классу. «Ну что, чесотка у тебя появилась, чтобы закончить домашнее задание?» спросила младшая сестра, заставив розово-волосого мага замереть. Сона вздохнула и вытащила рабочий листок. «Ты оставила это вчера на столе, я сделал это для тебя, но в следующий раз будь осторожнее. Неужели, ты самая лучшая, Сона, я действительно у тебя в долгу», заявил Нацу с широкой ухмылкой на лице. Черноволосая девушка немного растерялась из-за внезапного торможения своих друзей. Несмотря на то, что юноша неоднократно дополнял ее, девушка не могла принять комплимент, не смутившись при этом. Это было главным образом потому, что Нацу объявлял свое мнение о ней большим группам людей, заставляя ее задуматься, не делает ли ее друг с лососевыми волосами это нарочно. «Перестань, мне не нравится, когда все так на нас смотрят», спросила Сона. Но вместо того, чтобы получить ответ, на который она надеялась, она увидела, как глаза Нацу загорелись яростью вместе с его кулаком. Сона не слишком удивилась, увидев, что ее подруга прибегла к насилию, но она была удивлена, увидев, что Нацу использовал только половину магии, которую он обычно использовал. «Кто-то опять странно на меня смотрит», — крикнул Нацу. Все, кроме Соны, бежали от раздраженного Пинкетта и разрушения, которое должно было последовать из-за этого. К счастью для всех в школе, Нацу забыл свой обед, и Грейфия пришла, чтобы доставить его ему. Красивая женщина была не слишком довольна действиями Нацу. «Что ты делаешь, Нацу сама?» — спросила Грейфия, замораживая пространство вокруг мальчика, предотвращая любую форму побега. Нацу мгновенно узнал чудесный запах женщины и не менее страшный голос. Мальчик отключил свою магию и надеялся, что пожилая женщина будет добра. «Я пока не собираюсь наказывать тебя, поскольку ты не причинила никакого вреда, но если я услышу, что ты снова применила магию, будут последствия», предупредила седовласая женщина, прежде чем вручить мальчику коробку с завтраком и уйти через круг телепортации. Хотя женщина ушла, мальчик все еще был заморожен страхом. Сона иногда задумывалась об отношениях Грея и Фиснацу. Большую часть времени Пинкетта и его горничная были очень счастливы вместе. Но когда Нацу плохо себя вел, мальчик видел в женщине какое-то чудовище. «Перестань, Нацу, мы опаздываем», — сказала Сона, и это вывело Нацу из транса, вызванного страхом. Девушка была удивлена внезапной сменой эмоций подруги. «Интересно, кто сегодня готовил мне еду? Надеюсь, это была Сайла, у нее это здорово получается», — сказал Нацу, прежде чем положить контейнер в рюкзак. «Что мы все еще здесь делаем? Нам нужно идти на занятия», — добавил он, делая лицо очкарика ладонью от внезапной перемены Нацу. Сона собиралась напомнить подруге, что именно из-за него они опоздают, но все, что она могла сделать, это покраснеть, когда оказалась в объятиях Нацу. «Держись крепче, это будет конец», — предупредил мальчик с ухмылкой на лице, подбегая к их классу. Сона попыталась расспросить розово-волосого мальчика о его действиях, но смогла лишь заикнуться и покраснеть. Реакция Соны не осталась незамеченной. Пинкет. «Она такая милая, когда такая». Благодаря невероятной скорости Нацу им удалось добраться до класса вовремя. Единственными проблемами, которые возникли, были спутанные волосы Соны и странная одышка Пинкетта. Теперь, когда они прибыли, Нацу уложил краснеющую черноволосую девушку и поправил ей прическу. Точно в срок. Нацу улыбнулся, входя в класс и оставляя очень смущенную наследницу у дверей класса. Все, кроме Риаса, были смущены, увидев обычно невозмутимого дьявола таким взволнованным. «Поторопись, Сона, учительница очень рассердится», — предупредил истребитель драконов, усаживаясь рядом с Риасом. Сона быстро взяла себя в руки и села на свое место. «Ты больше не можешь убегать от меня, Риас. Прости меня за сегодняшнее утро, Нацу, так что не волнуйся больше, я в порядке», — заявил Риас, солгав сквозь зубы. Ее ложь стала еще более очевидной из-за того, что она даже не смотрела на свою лучшую подругу. Нацу не потребовалось много времени, чтобы разгадать обман девушки, но он предпочел держать рот на замке. Юноша хотел выяснить, что происходит с его лучшей подругой, и он не смог бы этого сделать, если бы она избегала его. «Приятно слышать, Риас», — Нацу соврал. «После школы. Не могу поверить, что у всех нас нет домашних заданий», — радостно объявил Нацу, когда трое друзей покинули класс. Обе девушки вздохнули, услышав неточные слова подруги. Правда, у девочек не было никакой домашней работы, но Пинкет совсем другое дело. Девочки на самом деле удивлялись, как мальчику удалось накопить такую нагрузку за такой короткий промежуток времени. «На этот раз мы не собираемся тебя выручать», — спокойно сообщила Сона. «Грифия сказала нам, что ты никогда не научишься, если мы будем держать тебя за руки», — продолжала она. Молодой истребитель драконов был немного шокирован, услышав это от своего друга. «Что значит, ты не можешь держать меня за руку? Что, если я падаю и кто-то из вас должен меня подхватить?» — спросил Нацу таким тоном, словно кто-то угрожал их жизни. Риас рассмеялся, и Сона покраснела от его вопроса. Сквозь смех рыжеволосая объяснила, что имела в виду другая девушка. «А да, Сайла сказала мне, чтобы я не воспринимал все грамотно». «Хорошо, что ты это понимаешь, а теперь поторопись домой. Нам с Соной нужно кое о чем позаботиться», — поздравил Риас, подтолкнув вперед свою лучшую подругу. Нацу был немного раздражен тем, что его друзья пытались убрать его с дороги, но обещание Грифии сразиться с ним пришло ему в голову, и мальчик попрощался, прежде чем убежать. Риас подождала, пока истребительница драконов окончательно не покинет школу. Девушка не хотела рисковать тем, что Нацу что-то заметит. «Он ушел, Риас. Итак, вы уже приняли решение?» — спросила Сона своего приятеля-дьявола, который просто отвернулся, давая коротко стриженной девушке свой ответ. Хотя Сона понимала, почему Риасу так трудно было принять решение, она боялась, что это поставит под угрозу ее дружбу с Нацу. Темноволосая девушка вздохнула и пошла прочь. «Просто помнить, Нацу не от мира сего, и неизвестно, что с ним может случиться, если он останется здесь», — предупредила она, входя в свой транспортный круг, оставив рыжую голову наедине с ее мыслями. «Что же мне теперь делать? Если я не превращу его в дьявола, ему, возможно, придется уйти, и кто знает, что с ним будет, кто-то может заставить его стать их слугой», — сказала себе Риас, создавая транспортный круг. Молодая рыжая голова продолжала размышлять. Она всегда приходила к одному и тому же выводу. Ей не нужен слуга, ей нужен только друг. Поместье Гримари. Риас не удивился, увидев, что Нацу сражается с Грейфей, а Сайла подбадривает его. Было ясно, что борьба была односторонней, судя по тому, как Грейфия едва двигалась и скучающему выражению ее лица. Я думаю, она не была бы самой сильной королевой, если бы проиграла 8-летнему мальчику, подумал Риас, увидев, как пожилая женщина поймала пылающий удар Нацу и перевернула его вверх ногами. Твои атаки стали немного лучше, но ты все еще оставляешь себя слишком открытым, сказала Грейфия Нацу, который, извиваясь, пытался вырваться из ее хватки. Молодой маг в конце концов сдался, скрестил руки на груди и надул губы. «Не могу поверить, что мне до сих пор не удалось нанести тебе ни одного удара», — проворчал перевернутый Нацу. Грейфи было немного жаль мальчика, но она верила, что если будет с ним помягче, то он никогда не станет сильнее. Горничная медленно опустила пинкетку и помогла ему подняться. «Я еще не побежден», — заявил мальчик, поджигая кулак. Женщина только покачала головой и сказала ему, что он выглядит измученным. «О чем ты говоришь?» – спросил он, пока не заметил, что его пламя стало намного меньше, чем обычно. «Я думаю, будет лучше, если вы немного отдохнете, мастер», – предположила Сайла, подходя к розово-волосому мальчику. «В последнее время твоей магии требуется больше времени, чтобы восстановиться. Я предполагаю, что это потому, что ваше тело должно преобразовать магию этого мира в эфирное», – добавила она, заставив мальчика в замешательстве почесать в затылке. Сайла была немного разочарована отсутствием знаний у своего учителя о том, чем он так часто пользовался. Юная демоница объяснила гораздо проще, что его магии требуется больше времени, чтобы вернуться к нему. К счастью для всех, Нацу понял, что имела в виду девушка. «Хэммм, это полный отстой, держу пари, что твоя потрясающая стряпня заставит мою магию вернуться быстрее», предложил Нацу с широкой улыбкой, в результате чего демоница покраснела, а Риас немного ревновал. Иногда наследнице хотелось поменяться местами с рогатой девушкой, чтобы она могла готовить для истребительницы драконов так же хорошо, как и демон. «Грейфия, конечно, чертовски хороший учитель, Сайла так хорошо готовит», — подумал мальчик, подхватывая демоницу и убегая в дом. «Ты можешь научить меня готовить?» — спросил Риас. Служанка вежливо покачала головой и сказала девушке, что единственная причина, по которой она учится Илу, заключается в том, что демоница хочет научиться быть лучшей служанкой Нацу. Седовласая служанка добавила, что кулинарные способности демона растут с такой скоростью, что никто не сможет сравниться с ними. «Думаю, все в порядке. Мне просто придется больше стараться с другими вещами. Это хорошие отношения к делу. А теперь пойдем внутрь. Нацу сама, вероятно, понадобится помощь с домашним заданием», Грейфия рассказала младшему дьяволу. Риас был немного смущен инструкциями женщины. Она вспомнила запрет самой сильной королевы помогать Нацу в его работе. Но когда она собралась спросить, Грейфия просто улыбнулась ей, давая понять, что на этот раз она позволит своему правилу соскользнуть. «Спасибо, Грейфия, на этот раз я позабочусь о том, чтобы Нацу выполнил свою работу», сказал Риас со слепительной улыбкой, прежде чем вбежать в дом. Служанка была счастлива видеть, что все дети счастливы, но она немного беспокоилась об убийце драконов. Седовласая женщина заметила, что магия Пинкетта действовала во время их щадящих сеансов. «Я должен попросить МакГрегора убедиться, что с Нацу сама все в порядке», сказала Грейфия, когда беспокойство о здоровье Нацу начало переполнять ее разум. Женщина быстро взяла себя в руки и выбросила из головы мысли о том, что с убийцей драконов может случиться что-то плохое. «Нет, Нацу сама будет в порядке». Наутро, как обычно, в подземном мире было прекрасное утро. Как обычно, обнаженная Грейфия держалась за теплое тело Нацу, как плюшевый мишка. Однако Грейфия почувствовала что-то странное. Нацу было намного теплее, чем обычно. На самом деле седовласая красавица чувствовала себя так, словно мальчик был в огне. Пожилая женщина отпустила убийцу драконов и открыла глаза. Увидев Пинкетт, сильнейшая королева ахнула от шока. Юноша, казалось, с трудом переводил дыхание, весь в поту, и его сердцебиение вышло из-под контроля. «Проснись, Нацу сама», — взмолилась Грейфия, тряся больного мальчика. Грейфия забеспокоилась еще больше, когда он не двинулся с места. Сначала она подумала, что мальчик заболел, но потом вспомнила, что говорила вчера Сайла. «Грейфе, что происходит, на, почему все болит?» – слабо спросил Нацу. Женщина немного оживилась, услышав слова Нацу, но это облегчение быстро исчезло, когда она увидела, какими тусклыми были его глаза. Теперь, когда она знала, что истребительница драконов все еще находится в полубессознательном состоянии, ей стало легче. «Я не знаю, Нацу, просто не спи». «Ладно, я найду способ тебе помочь», — сказала Грейфия мальчику, поднимая горящего мальчика. Хотя это было немного болезненно из-за жары, горничная отнесла лихорадочного мага к единственному человеку, который, как она думала, мог помочь Пинкетте. Не потрудившись ничего надеть, седовласый дьявол выбежал из ее комнаты и направился к комнате Сайлы. К счастью для нее, комната Сайлы и Риаса была недалеко, и ей потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться туда. Как только она вошла, горничная не стала стучать в дверь, а просто вышибла ее ногой. Внезапного вторжения служанки было достаточно, чтобы разбудить демона, и это, как ни странно, не произвело никакого эффекта на Риаса. «Доброе утро, Грейфия-сан. Привет!» – деловито поздоровалась Сайла, прежде чем заметила паническое состояние Грейфии и состояние Нацу. Сила проклятия рогатой девушки быстро вспыхнула, когда она увидела своего возлюбленного в таком плачевном состоянии. К счастью для Гримари, Грейфия быстро объяснила ситуацию разъяренному демону. Теперь, когда к ней вернулось самообладание, Сайла попросила положить перед ней Пинкетт и начала его осматривать. «Как я уже говорил вчера, его телу требуется слишком много времени, чтобы преобразовать магию этого мира. Удивительно, что ему удалось продержаться так долго. Я предполагаю, что использование его священного снаряжения истощило его магию». Она объяснила, и горничная спросила, почему Сайлу не трогают. Молодой демон сказал ей, что она не нуждается в магии и что она использует проклятие. «Сила проклятия мастера запечатана, и, судя по твоей реакции, нет способа, который позволил бы мастеру должным образом использовать магию этого мира, или ты мне что-то не договариваешь?» – спросил он с яростью. «Есть способ. Риас сама, пожалуйста, перестань притворяться спящей, нам нужна твоя помощь», – сказала Грейфия рыжеволосой наследнице. Седовласая красавица знала, что девушка слушает ее с того самого момента, как она вошла в комнату. «Я знаю, что у тебя были проблемы с принятием решения, но Нацу сама нуждается в твоих злых вещах», — почти потребовала горничная, заставляя Риас встать и подойти к ее лучшим друзьям. Не имея возможности вот так обнажить тело своей подруги, молодая наследница отвела взгляд от Нацу. Если бы Нацу был дьяволом, он смог бы правильно воспринимать магию миров, другого способа спасти его нет, — заключила королева. Рыжеволосая наследница знала, что у нее нет другого способа спасти своего друга, но мысль о том, чтобы сделать это без его согласия, не была чем-то, что она хотела сделать. «Мне нужно поговорить с тобой, Нацу, так что, пожалуйста, проснись», — спросила Риас, осторожно встряхивая свою едва пришедшую в сознание подругу. Это заняло немного времени, но ей удалось разбудить ошеломленную и смущенную Пинкетту. «Ты ведь понимаешь, что происходит?» — спросила она. Нацу ответил слабым кивком, заставив сердце девушки немного упасть. «Все в порядке, Риас, быть дьяволом звучит не слишком убедительно, Батыт позволил бы мне охранять тебя», — пробормотал Нацу с улыбкой. Хотя улыбка была яркой, она не скрывала, что Нацу было больно это делать. Риас догадался, что мальчик пытается обмануть его, и указал на это. Двое других в комнате могли бы сказать, что они должны оставить их в покое. «Доверять мне, я действительно не возражаю». Риас не знала, как реагировать на заявление лучшей подруги, поэтому просто улыбнулась ему в ответ. «Прежде чем я превращусь в дьявола, мне нужно, чтобы ты дал мне обещание», — сказал Риас, вытаскивая свои злые осколки. Хотя Нацу видел злые фигуры только в книгах, когда Грейфия рассказывала ему о них, но он мог сказать, что было что-то странное в пешках, которые держал Риас. Пинкетт знал, что ему нужно экономить энергию, поэтому не стал утруждать себя расспросами и подождал, пока его друг обратится к нему с просьбой. «Я не хочу, чтобы наши отношения изменились из-за этого, я хочу продолжать быть твоим другом, только не мой слуга», — она просила. «Разве я похож на человека, который подчиняется приказам?» — поддразнил ее Нацу. Девушка не смогла удержаться от смеха, услышав ответ мальчика. Хотя мальчик был счастлив видеть, что его друг снова смеется и улыбается. Он испытывал невероятную боль. «Мы можем поторопиться, пожалуйста», — спросил он, заставив наследницу вернуться к реальности, и извинился. Теперь, когда она получила согласие подруги и их дружба была в безопасности, Риас смогла начать ритуал. Как только 8 странно выглядящих зловещих фигурок вошли в пинкетку, мальчик поклялся, что девушка что-то сказала ему одними губами. Нацу хотел спросить, что она сказала, но ритуал отнял у него последние силы, и он потерял сознание. Последующий день. «Доброе утро, Нацу сама, каково это быть дьяволом?» — спросила Грейфе, когда Пинкет очнулся ото сна. Седовласая служанка была счастлива, что мальчик наконец-то превратился в дьявола, даже если из-за этого он пропустил целый день в школе. Мальчик был немного смущен, когда услышал слова женщины, но потом он вспомнил события вчерашнего утра. Нацу встал и попробовал сделать то, что он хотел сделать, когда узнал, что такое дьявол. «Хэмэмэм, они немного отличаются от твоих Ириаса», размышлял вслух Нацу, рассматривая пару своих черных драконьих крыльев. Грифия тоже была немного озадачена необычными крыльями мальчика. Прежде чем женщина успела рассмотреть крылья, Нацу попытался взлететь, в результате чего упал ничком. «Ой!» Убийца драконов застонал, аж я схватился за больную голову. «Удивительно, что ты вообще двигаешься, так что не кори себя из-за этого», — утешила Грейфия, прежде чем подхватить нового дьявола и заключить его в объятия. Нацу обнял пожилую женщину в ответ. Мальчик обрадовался, увидев, что седовласая служанка была в очень хорошем настроении. Хотя он не был уверен, почему ее настроение было намного лучше, чем обычно. «Я думаю, тебе стоит взять еще один выходной из школы, чтобы ты могла приспособиться. Ты это серьезно?» «Звучит здорово, но я действительно хотел показать Соне, что я дьявол», — сказал Нацу с широкой улыбкой. «Не беспокойтесь об этом, Нацу сама, Сона сама прекрасно знает о вашем перерождении, как и половина подземного мира», — сказала Грейфия Нацу, заставив его в замешательстве наклонить голову. Старший дьявол сказал женщине, что мальчику нужно 8 мутировавших пешек, чтобы он стал дьяволом. Мальчику потребовалось несколько секунд, чтобы осознать то, что только что сказала ему Грейфия, но когда это дошло до него, мальчик чуть не сошел с ума. «Должно быть, я лучше, чем думала», — гордо кричит Нацу, прежде чем испустить пылающий рев. Мальчик был немного удивлен силой собственного рева, и ему пришлось зажать рот руками, чтобы остановить поток огня. «Я уже целую вечность не был на полной мощности. Очень впечатляюще, Нацу сама, мы сможем увидеть всю полноту твоей новой силы позже, но сейчас нам нужно искупаться», — сказала Грейфия, поднимая розовощекого дьявола и унося его в ванную. Мальчик был очень счастлив, что впервые за долгое время принял ванну вместе с этой женщиной. Эти двое мало что знали, но за ними следовала некая рогатая девушка. Два дьявола наслаждались там купанием вместе в течение нескольких минут, прежде чем Сайла объявила о своем присутствии. «Привет, мастер, приятно видеть, что ты проснулся», — приветствовала его Сайла в своей взрослой форме. Если бы у Нацу было что-то во рту, он бы наверняка выплюнул это в шоке. Темноволосый демон использовал ее трансформацию, позволив ей принять очень привлекательную и соблазнительную взрослую форму. Несмотря на то, что мальчик был еще очень молод, он мог сказать, что демоница была исключительно красива, считая это проблеском в будущее, — добавила она, подмигнув. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Нацу. Сайла ответила, сказав Пинкетке, что она собирается показать то, чему научилась у светловолосой служанки. Мальчик уже собирался спросить, о чем говорит преображенная девочка, но тут она принялась чистить его сзади. Мальчик купался с демонессой пару раз, и ему это нравилось, но далеко не так, как сейчас. «Ух ты, ты стала намного лучше, и у тебя есть те мягкие вещи, которые есть у Грейфи», — сказал истребитель драконов, поворачиваясь и хватая горсть вышеупомянутых мягких предметов. Нацу ухмыльнулся, услышав, как демон издал стон. «Ты даже издаешь один и тот же звук. О, господин, я не смогу вымыть тебя как следует», — Сайла застонала, прежде чем Пинкет отпустила грудь демоницы. Хотя мальчик уже закончил играть с демоном, с горничной ему было не до шуток. По опыту горничная точно знала, что будет дальше, и втайне с нетерпением ждала этого момента. Если хозяин будет продолжать в том же духе, то, когда он подрастет, женщина будет падать к его ногам. Девушка задумалась, наблюдая, как Нацу играет чуть большими грудями служанки. Сайла начала волноваться при одной мысли о том, каким человеком станет ее хозяин. Может быть, темноволосой девушке следует прекратить читать так много таких книг. Нацу сама, мы должны помыться. Простонала Грейфия, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Если ты будешь продолжать, то отныне тебе придется мыться одной. Угрожала сильнейшая королева. Не желая терять время со своей служанкой, он отпустил ее упругую, но мягкую грудь и вернулся к уборке старой женщины и тела демона. Я должен удостовериться, что Нацу сама должным образом обучен этому, прежде чем он станет подростком. Позже в тот же день, несмотря на то, что это был его выходной день в школе, лососеволосый мальчик провел день, изучая и проверяя дьяволов. Знаешь, как легко Нацу надоедает, учила Грейфия мальчика снаружи. Мальчик не слишком расстроился из-за своего положения, потому что это означало, что он будет проводить время с самой сильной королевой, которая также была невероятным учителем. Благодаря тому, что женщина посвятила себя превращению Нацу в великого дьявола, истребительница драконов смогла многое узнать о том, что такое быть дьяволом. Так когда же я смогу начать заниматься этими контрактными делами? Поинтересовался Нацу. Мы вернемся к этому в другой раз, но нам нужно убедиться, что вы можете использовать магический круг для транспортировки себя. Грифия проинструктировала мальчика, вставая. Желая произвести впечатление на служанку, мальчик создал магический круг, прежде чем женщина смогла это продемонстрировать. Сказать, что седовласая красавица была удивлена мастерством Нацу в магии, было бы преуменьшением. Отличная работа, Нацу сама, почему бы тебе не попробовать, предположила женщина. К несчастью для Нацу, поскольку он был слишком занят, пытаясь произвести впечатление на самую сильную королеву, он не определил свою цель должным образом. «Я собираюсь навестить Сону в школе», — заявил Нацу, входя в магический круг с гордой улыбкой. Грифия помахала мальчику на прощание и понадеялась, что с ним все будет в порядке. «Ты уверен, что позволить мастеру сделать это было разумной идеей? Он все еще учится, и он только...» Начало было Сайла, но ее пример для подражания быстро заставил ее замолчать и посоветовал ей немного поверить. «Я доверяю вашему суждению», — сказал все еще обеспокоенный демон. «Твоя преданность Нацу сама впечатляет. Я знаю, что из тебя выйдет потрясающая королева». Грифия похвалила молодого демона, который слегка покраснел из-за этого. Служанка заметила, что Сайла уже давно начала восхищаться тем, как она ухаживает за Нацу. Грифия была более чем счастлива взять девочку под свое крыло, так как у нее был потенциал стать отличной служанкой. «Мы должны пойти внутрь приготовить что-нибудь для Нацу сама, как ты думаешь?» — предположила пожилая женщина. «Это звучит как замечательная идея, я уверен, что мастер оценит это». Сайла согласилась с Нацу. «Здесь вроде как пахнет соной, но это больше похоже на сер», — думал Нацу, пока его не повалили на землю. Как ни странно, приземление Нацу было не слишком неудобным. Конечно, его спина болела, но его лицо чувствовало себя так, словно он попал в рай. Мальчик уже собирался задать вопрос о своем положении, но все объяснилось само собой, когда человек, сидевший на нем, заговорил. «Нацутян, я не видел тебя целую вечность, я так сильно скучал по тебе». Серафол взвизгнула, обнимая молодую истребительницу драконов. Зная, что сатане потребуется некоторое время, чтобы успокоиться, Нацу не стал сопротивляться. «Хорошо, что ты пришел сюда, я сам собирался за тобой приехать», — заявил чересчур рьяный дьявол. Мальчик не знал, как реагировать на заявление женщины. С одной стороны, он знал, что мог бы вдоволь повеселиться с сатаной, но с другой стороны, это могло оставить его психически напуганным на всю жизнь. «Не трать время на размышления, Нацутян, у нас еще много дел, пока кто-нибудь не испортил нам веселье». Хотя он немного сопротивлялся, он не смог устоять перед дьяволом, когда она вытащила щенячьи глаза. «Хорошо, но я уйду, если ты снова попытаешься заставить меня надеть платье», — Нацу сказал женщине. Серафал выглядел немного разочарованным новым положением, в котором проводил время мальчик. Убийца драконов немного встревожился, заметив этот взгляд. Он чуть было не спросил, что она собирается с ним делать, но понял, что не хочет этого знать. «Ладно, думаю, тебе придется сыграть другого персонажа в моем шоу», — сказала Серафал, заставив Пинкетта немного испугаться. Мальчик уже собрался бежать, но Серафал схватил его за шарф, не давая убежать. «Не волнуйся, Нацутян, я нашел для тебя лучшего персонажа», — воскликнула Серафалу, притягивая к себе Нацу. Нацу не спрашивал, каким будет его характер, но его лицо говорило женщине, что он убежит, если увидит хоть одно платье, которое ему подойдет. «Не смотри на меня так, Нацутян, тебе понравится. Я чувствую, что ты лжешь мне», — очень скептически ответил истребитель драконов. К несчастью для мальчика, Серафол выхватила свое лучшее оружие фальшивые слезы. Молодой маг мгновенно подчинился воле сатаны и извинился, когда увидел, что ее глаза поднялись. Серафол была немного удивлена тем, насколько эффективен ее метод, но она была довольна результатами. «О, я могу сказать, что ты будешь настоящим джентльменом, когда вырастешь», — поддразнила Серафол, прежде чем взглянуть на часы. Девушка была раздавлена и упала на землю, прежде чем начала плакать. «Что случилось теперь?» «Я сказал, что пойду», — спросил Нацу плачущего дьявола. Женщина сказала мальчику, что у нее нет времени, потому что ей нужно идти навстречу. «Почему бы мне не пойти с тобой?» — предположил мальчик, надеясь успокоить женщину. «О, Нацу, ты самый лучший!» — Серафал радостно закричала, прежде чем заключить истребительницу драконов в еще одно удушающее объятие. «Но нам обоим придется переодеться в более официальную одежду», — сказала она младшему дьяволу, ослабляя объятия. Нацу мог сказать, что она была уверена, что он все еще не может убежать. «К счастью для тебя, я все приготовил», — продолжал вне себя от радости сатана. С Нацу на руках Серафол отвела мальчика в свой огромный шкаф. Нацу не был слишком шокирован, когда увидел небольшую область, посвященную ему, но это не сделало его менее неудобным. Поставив мальчика на землю, прекрасный дьявол схватил черный костюм размером с Нацу и отдал ему, прежде чем раздеться. Возможно, если бы истребитель драконов не знал, что женщины, постоянно обнаженные вокруг него, не были нормальными, и если бы он был старше, он мог бы отреагировать. Но вместо этого он просто разделся и переоделся в белую рубашку, черный костюм и красный галстук, которые ему дали. «Серотян, ты не поможешь мне завязать галстук?» — спросила Нацу, заставив взволнованного сатану взвизгнуть при упоминании ее прозвища. Желая как можно скорее помочь мальчику, она надела темно-зеленый пиджак, розовое оскотское платье, такое же темное, доходящее до середины голени, и коричневые тяжелые ботинки. Несмотря на то, что он уже не в первый раз видел сатану в чем-то отличном от ее обычного скромного наряда, он все еще находил это странным и немного освежающим. Мальчику не дали много времени, чтобы насладиться новым обликом женщины, так как она пришла, чтобы помочь ему. «Я ждала, когда ты назовешь меня так, и, конечно же, я помогу тебе, моя маленькая Нацутян», — ответил Серафал, прежде чем помочь мальчику завязать галстук. Женщина позаботилась о том, чтобы галстук мальчика был достаточно тугим, чтобы он выглядел презентабельно, а также достаточно свободным, чтобы мальчику не было еще более неудобно в и без того душном костюме. «Ну вот и все, нам действительно нужно поторопиться, хотя они будут сердиться, если сатана, отвечающий за иностранные дела, опоздает на другую встречу по иностранным делам». Женщина призналась, что заставила мальчика еще раз задаться вопросом, откуда у такого безответственного человека столько власти. Нацу снова не хватило времени подумать, прежде чем он обнаружил, что его несет дьявол. «О, и постарайся быть осторожным, чтобы не расстроить кого-нибудь из этих ангелов. Я думал, что дьяволы не могут попасть в рай», — спросил Нацу, в результате чего Серафалу захихикала. Сатана остановил ее хихиканье и объяснил мальчику, что они едут на землю для встречи. «Неужели это звучит потрясающе?» — воскликнул огненный маг с широкой улыбкой. «Риас будет так ревновать. Не волнуйся, сначала мы должны пройти через скучное собрание», — Серафол сказал младшему дьяволу. Однако энтузиазм мальчика не угасал, главным образом потому, что он думал о том, какое лицо сделает его лучший друг, когда он принесет им подарок. «Ладно, пошли». Снаружи здания Министерства иностранных дел. «Ух ты, это место больше, чем Лилит», — сказал пораженный маг огня, глядя на впечатляющий горизонт Японии. Так как он знал, что это вызовет проблемы для всех, если он покажет свою магию, он сделал все возможное, чтобы сдержать свое волнение. Это оказалось для него немного труднее, чем он думал, так как это был такой прекрасный день. Солнце ярко светило, город звучал очень оживленно. а небо было такого же красивого синего цвета, как и у некоторых рыжих голов глаза. Только что возрожденный дьявол стоял там и впитывал в себя удивительную сцену перед ним. Серафал уже собиралась начать восхищаться прекрасным городом, но они уже опаздывали, и ей не хотелось выглядеть хуже некоего ангела. «Не теряй времени, Нацутян, мне нужно идти, постарайся не отставать», — сказал Серафал мальчику, прежде чем вбежать в большое белое здание. Нацу вышел из транса и побежал за женщиной, что было немного труднее, чем обычно, из-за его жесткой одежды. Он просто надеялся, что это не приведет к тому, что у него больше не будет проблем. Благодаря тому, что он был истребителем драконов, мальчик мог выследить старшего дьявола по запаху. «Как, черт возьми, ей удалось так далеко забраться», — размышлял Нацу, пробегая по коридорам здания. Через 10 минут беготни Нацу вернулся к тому, с чего начал. «Ее запах повсюду, я просто попробую другой запах», — мальчик подумал, прежде чем уловить самый сильный запах в здании. «Клубника», — подумал Нацу, следуя за знакомым, но чужим запахом. Хотя он не был уверен, почему запах показался ему знакомым, маг не задавался этим вопросом слишком долго, так как он так спешил найти комнату для совещаний. На этот раз Нацу чувствовал себя немного потерянным, потому что он еще не видел эту часть здания. Мальчик решил, что ему нужно сосредоточиться на следовании за запахом, поэтому он закрыл глаза и позволил своему носу вести его. «Интересно, чей это запах?» – спросил себя Нацу, продолжая слепо следовать за запахом клубники. Это оказалось бы почти смертельной ошибкой. Через добрых 10 минут беготни и поиска запаха Нацу услышал впереди себя шаги, которые, как он предположил, принадлежали владельцу чудесного клубничного запаха. Убийца драконов открыл глаза и остановился, чтобы не наткнуться на источник запаха и не испугать его. Когда Нацу замедлил шаг, он заметил, что источник запаха остановился. Пинкет подождал немного и не решился завернуть за угол на всякий случай, если этот человек опасен. Что-то не так, почему они остановились? Он задумался. Нацу снизошел до расследования и высунул голову из-за угла. Это оказалось плохим выбором со стороны молодых, потому что в ту же секунду, как он посмотрел, на него полетел меч, и он даже не смог хорошенько рассмотреть человека. К счастью, сработали его рефлексы, и он увернулся от летящего оружия, заставив его разбить стену позади себя. «Что, черт возьми, происходит?» — мысленно крикнул Нацу, прежде чем броситься бежать. «Во имя Бога, остановись, дьявол!» — скомандовала очень сердитая владелица меча, бросаясь за мальчиком. Нацу обернулся, остановился и был потрясен, увидев нападавшего. Она была девочкой примерно его возраста, учитывая ее рост. Девушка была одета в длинное белое платье и доспехи, которые состояли из металлической кирасы и двух наплечников. Самой заметной чертой девушки были заплетенные в косу алые волосы и золотой ореол над головой. У рыжеволосой тоже была светлая кожа и шоколадно-карие глаза. Нацу не был уверен, как реагировать на появление девушки. Девушка была так похожа на его рыжеволосую лучшую подругу, но девушка была намного более жестокой. «Я, Ирза Скарлетт, убью тебя, если ты сделаешь еще один шаг». Ангел, ныне известный как Ирза, угрожал. «Успокойся, псих, я», — попытался сказать Нацу, но Ирза остановил его, бросив в него меч, от которого он снова увернулся. «Да что с тобой такое, черт возьми!» Мальчик закричал на разъяренного ангела, который просто бросил еще один меч, а потом еще 10. Зная, что это закончится разрушением здания, Нацу решил не драться с рыжеволосым ангелом, поэтому он развернулся и побежал. Эта девушка может немного походить на Риас, но ведет себя совсем не так, как она. «Эй, вернись сюда, сталкер!» — скомандовал Ирза, бросаясь вдогонку за розовощеким дьяволом. Глава 7. Повышение рейтинга и еще больше новых друзей. «Я сказал, вернись и ответь за свое преступление», — закричал Ирза, продолжая выслеживать своего предполагаемого преследователя, который в этот момент был напуган до смерти. Разъяренный ангел все еще не мог даже мельком увидеть дьявола с тех пор, как он сбежал. Однако ей удалось придать комнате много новых украшений в форме мечей. Ангел не очень понимал, почему она так злится на неведомого дьявола, но теперь, начав преследование, она уже не могла остановиться. В то время как Ирза был подпитан ее неумолимым упрямством, розоволосый мальчик был подпитан страхом того, что может случиться с ним, если его загонит в угол и ему придется сопротивляться. Но его пугала не сама драка, а то, что может случиться с ним, если он причинит слишком много вреда во время боя. Поняв, что ему не удастся успокоить девушку в доспехах, если он продолжит убегать, он сделал последний поворот и остановился. «Подожди, перестань, давай поговорим как цивилизованные люди», — сказал Нацу, когда он обернулся, но был встречен тремя мечами, летящими на него со слепительной скоростью. Поскольку он не мог увернуться, он активировал свое священное снаряжение, позволив ему прикрыть руки драконьей чешуей и блокировать удар. Рыжая голова была удивлена, когда увидела, что розово-волосый дьявол не только блокировал ее атаку, но и разбил ее мечи в процессе. Расстроенная тем, как легко ее атака была остановлена, и не желая быть превзойденной дьяволом, Ирза вызвала и запустила еще три меча. К ее большому удивлению, Нацу с легкостью поймал двух из них, прежде чем раздавить их своими драконьими руками, а третий растаял, прежде чем войти в контакт с мальчиком. Сначала она спросила, как это один из ее мечей мог расплавиться, прежде чем соприкоснуться с ним, но ответ на ее вопрос был дан, когда она почувствовала, что комната нагрелась на несколько градусов. «Что ты делаешь? С такой скоростью вы расплавите все здания!» Ирза отругала пинкетку. «О, и твое метание меча не причиняет никакого вреда», — возразил Нацу, прежде чем перестал повышать температуру в комнатах. Пинкет знал, что если он продолжит, то, вероятно, еще больше разозлит девушку и нанесет ущерб, в котором его, несомненно, обвинят. На несколько секунд в комнате воцарилась неловкая тишина, а затем они уставились друг на друга. Зная, что молчать слишком долго было бы плохой идеей, Нацу решил представиться. «Теперь, когда ты не пытаешься превратить меня в швейцарский сыр, я могу представиться должным образом», — сказал Пинкет, прежде чем рыжая голова метнула в него еще несколько мечей. Застигнутый врасплох внезапностью нападения, мальчик не успел вовремя среагировать, поэтому он закрыл глаза и приготовился принять удар мечей. Однако боль так и не пришла, и он открыл глаза, чтобы увидеть мечи, покрытые льдом. «Мне так жаль, Нацутян, я не могу поверить, что оставила тебя наедине с этим безумным ангелом». Серафалла извинилась, задушив пинкетку в своем бюсте. Мальчик так привык к уникальному способу приветствия женщины, что даже не обращал внимания на удушье. Тем не менее, он думал, что она немного драматизирует. Он знал, что его драконьей чешуи было бы более чем достаточно, чтобы остановить атаки рыжеволосого ангела. «Не волнуйся, моя милая Нацутян, твой Серафал-хранитель позаботится о том, чтобы этот ангел не причинил тебе вреда», — сказала она мальчику, прежде чем подвести его еще ближе. Затем сатана начал болтать обо всех других вещах, которые они будут делать, как только они закончат здесь. В то время как Нацу был совершенно равнодушен к ее беспорядочной болтовне, Ирза стала того же цвета, что и ее волосы. «Даже если ты один из четырех сатанинцев, я не позволю тебе продолжать такие бесстыдные поступки передо мной. Так что именем Габриэля сама я требую, чтобы вы прекратили эти действия», — приказала Ирза, густо покраснев. Улыбка появилась на лице темноволосой женщины, когда она услышала имя женщины, которую считала своей самой большой соперницей. Женщина-сатана слышала, что ангел принял человека, но она не ожидала, что человек будет магически одарен, как Нацу, или будет здесь без Габриэля. «Я думаю, нам всем следует успокоиться. Я не думаю, что Габриэль будет слишком довольна, если она услышит, что ее маленький ученик пытался разрезать нового дьявола Гримари», — сказала Серафалу краснеющей рыжей голове. Девушка не могла не покраснеть еще ярче. Черноволосая женщина знала по опыту, что ангелы очень уважают своих серафимов, и мысль о том, чтобы разочаровать или опозорить их, была почти немыслима. Ирза склонила голову и извинилась, прежде чем убежать. «Именно поэтому ты никогда не сможешь быть ангелом, они слишком чисты», — она сказала мальчику, похороненному в ее бюсте. «Ты хочешь сказать, что считаешь меня нечистой?» — спросил Нацу, немного обиженный заявлением своего друга. Услышав это, Серафолу невольно рассмеялась и еще крепче прижалась к нему. Раздраженный тем, что женщина не дала ему ответа, он попытался выбраться из мягкой тюрьмы, известной как бюст Серафала. Через пару минут Серафалу перестала смеяться и приготовилась дать ему ответ. «Конечно, ты не чистокровный Нацу, ты видел больше обнаженных женщин, чем кто-либо в твоем возрасте, и я могу сказать, что ты будешь завоевывать сердца девушек, когда станешь старше. Кроме того, я сомневаюсь, что ты веришь во что-то, кроме себя и своих друзей», — ответила Серафалу с улыбкой на лице. Нацу немного смутила последняя часть заявления женщины, но он все еще был в состоянии понять большую ее часть. Пока мальчик пытался понять, что именно имеет в виду эта женщина, Серафалу была где-то в другом месте, а затем черноволосая женщина начала представлять себе, каким мужчиной окажется ребенок. «Ты так молода и уже начала развивать мускулы, что я не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько большой и сильной ты станешь, если продолжишь тренироваться», — сказала она с широкой улыбкой на лице. «Но тебе лучше не становиться одним из этих огромных мускулистых парней, потому что это совсем не мило», — добавила она. Серафолу встала и продолжила говорить о том, какое тело она хотела бы видеть у мальчика, когда он вырастет. Старшая дьяволица направилась обратно в зал заседаний, а Нацу тем временем вздремнул у нее на руках.